Резали норму хлеба, и соседка Веруша, единственная, кто оставался, кроме него и старика, в квартире, ушла и не вернулась. Последний раз мальчик видел ее поздно вечером в комнате старика, где теперь жил и он. Старик только что снова растопил буржуйку, и мальчик блаженствовал возле ее тепла. Они успели съесть на ужин по кусочку подсушенного хлеба и налить в кружке морковный чай, когда хлопнула входная дверь, а еще через минуту Веруша постучала к ним. Ее светлые кудряшки, старательно завитые сегодня утром, теперь висели жалкими прядками. При скудном свете коптилки лицо Веруши казалось особенно изможденным. Она говорила, жестикулируя, повышая и понижая голос, точно перед ней были зрители, а не мальчик и старик, и глаза ее полыхали неистовым голодным блеском. «Вот, извольте!» Мотаюсь с концертной бригадой в надежде получить хоть тарелку супа. И ничего, ничего, представляете? А мы так старались. Веруша говорила быстро-быстро, как чечетку отбивала. 3 недели назад. Еще кормили. Да так сытно, знаете. Целую тарелку каши пшенной с тушенкой давали, компот. И с собой по ломтю хлеба. Так сытно, так сытно. А сегодня почти на передовой были, и ничего. Дуэт из Сильвы пели. «Вот в этом вот!» Веруша одернула под шубкой нарядное шелковое платье с глубоким вырезом. «Помнишь ли ты? Еще бы! Конечно, помню! Я помню, помню, как мы были живые!» Веруша рухнула на стул. «А у Эдвина капля на кончике носа!» «Я заметила, теперь у мужчин почему-то всегда эта капля!» Мальчик машинально провел ребром ладони под носом. Веруша очнулась, с досадой тряхнула головой. «Ах, простите!» Обратно едем, и нате вам, снова обстрел. Он, как с цепи сорвался, палит и палит. Меня на служебной машине до Дегтярного подкинули. Иду, смотрю, очередь в магазин. Стоят крупы купить по карточкам. Веруша тоненько по-детски заплакала. Старик накапал в мензурку морозовских капель. Морщись, Веруша выпила и, наматывая на руки концы газового шарфика, продолжила той же отчаянной скороговоркой. «С утра стоят. Завмак вышел, сказал, чтоб не ждали. Не будет ничего, ничего, совершенно ничего, представляете?» Веруша в недоумении развела руками, и шарфик затянулся вокруг ее тонкой шеи. Синие мальвинины глаза Веруши в полутьме комнаты казались черными. «Дальше иду. Вначале Моисеенко. Опять очередь. Зачем стоите?» «За гробами!» В какой-то момент мальчик перестал слушать Верушу. Он повторял мысленно слово «сытный». И не потому, что оно было о еде, нет. Старик велел не думать о еде. Хотя как было не думать о ней, когда снежный наст и тот скрипел под ногами, будто кто-то надкусывал и надкусывал крепкое антоновское яблоко. А сейчас мальчик просто вспомнил рынок, на котором по заведенной однажды привычке отец каждое второе воскресенье месяца покупал семечки. Сначала в зоосад или на аттракционы, а потом на сытный. Идет? Еще бы! Конечно, идет! Это было замечательное путешествие, и занимало оно почти весь день. Сначала на трамвае они переезжали Неву по Большеохтинскому мосту. Раз — потом ехали через весь центр, 2. Потом опять переезжали Неву, теперь по Кировскому мосту, уже 3. Они выходили неподалеку от Стерегущего, и мальчик обязательно подводил отца к памятнику, чтобы оба они могли убедиться. Никогда, никогда настоящая вода, вливающаяся через иллюминатор в трюм, не потопит бесстрашных моряков. Мальчик переводил дух, и они шли дальше, в зоологический сад, где была звериная детская площадка с медвежатами и волчонком, а еще было катание. Черный мохнатый пони, впряженный в узкую деревянную тележку с низкими бортиками, за которые можно было придерживаться во время езды. Стриженная челочка пони смешно топорщится. Отец машет издалека рукой. Круг. Еще круг по дорожке, усыпанный мягкими опилками, и еще круг. Неужели это был последний? Мальчик и не думал о еде. Он думал про американские горки в парке имени Ленина, как страшно и здорово было съезжать по ним, чувствуя спиной колени и руки отца, сидящего сзади. А после горок они шли в буфет Народного дома. И отец угощал